Батюшка отвлекся от своих дум и впервые за вечер улыбнулся. «Хорошо. Конечно, если это Божие дело, то Господь все и управит. Что я, правда, дергаюсь? Будь что будет, зови детей, будем кушать». На мамин зов в комнату вбежали дети. Две девочки и мальчик, вспотевшие и раскрасневшиеся от беготни. Они по очереди подбежали к папе. «Привет, па! Благослови!» И, взяв благословение, встали на молитву. «Отче наш» они пропели нескладно, от того, что запыхались, но затем, уже вполне угомонившись, сели ужинать. Мама вынесла дымящийся плов в большом казане и разложила по тарелкам. «Я только пить, я есть не хочу», — поторопился отказаться шестилетний Леша. «А мне мясо не клади, только кашки», — попросила средняя дочь Лиза. «Тогда мне Лискино мясо отдай», — протягивала свою тарелку старшая Соня. Наблюдать эту возню за столом было так уморительно, что отец Василий окончательно разулыбался. Леха торговался с Лизой. «Съешь мою кашку», — и протягивал пустой стакан, не в силах утолить жажду. Лиза выковыривала из своей порции случайно попавшие кусочки мяса и складывала в Сонину тарелку. Соня охотно принимала в дар самое вкусное в плове и неторопливо и уверенно уплетала ужин за обе щеки. Это представление продолжалось недолго. Прочитав благодарственные молитвы, привычной скороговоркой, дети чмокнули маму в щеку и умчались в свою комнату. Батюшка с матушкой опять остались одни. «Скажи мне, Ира, если нет высшего смысла в нашем перемещении по лицу всея земли, то не является ли это погоней за призраками? Получается какая-то гонка за несбыточной мечтой, откладывание жизни на потом? Ведь дело нашего спасения свершается внутри нас. Внешние обстоятельства вторичны. Они могут лишь содействовать либо препятствовать нашему совершенствованию в Боге, но не определять и не иметь решающего значения. Мне кажется, если бы меня отправили открывать приход на Луну, то и там бы я жил вполне гармонично, потому как надежду всю возлагаю на Бога. И дотоле у меня не было повода разочаровываться в своем уповании». «А чем бы ты накормил детей на Луне, лунатик? Не забывай, что ты несешь ответственность еще и за нас. Коли уж так случилось, что мы у тебя есть, изволь спуститься с высот своего парения и подумай и о нас тоже». «Да нас и так Господь милует, где б мы ни были. Дело в другом. Я пока не вижу смысла. Для чего мы сюда приехали? Нас ведь не гнал никто. Там, в Казахстане, я родился как священник, возрастал и научался всему тому, чему я не вижу применения здесь. Гнать не гнали, а неудобства все же были. Школу одну вспомни. История только Казахстана. Литература только казахская. География, музыка, язык, да что ни возьми. А то, что все дело производства на казахский язык переводили, тебе, по-моему, тоже не понравилось, когда тебя в юридических документах обозвали «Орыс Мешети Ага Пупы», русской мечети главный поп. Опять ты не о том говоришь. Я толкую тебе, что я сформировался как священник-миссионер, а тут мне приходится исполнять безрадостную обязанность требоисполнителя. Мне даже литургию совершать порой не доверяют, только в сослужении с настоятелем. Или вот как нынче, во время отлучки настоятеля. Ну это же не дело. Так всякая радость пропадает. Помнишь, как я в шахту спускался, в Хром-Тау? Так вот там, на километровой глубине, когда я назвал своих собеседников шахтерами, мне объяснили, что никакие они не шахтеры. Оказалось, что эти люди только строят шахту и называются шахтостроителями. Их задача — пробить стволы тоннели, оборудовать все это подъемными механизмами, рельсами и вагонетками, водоотводные системы и вентиляцией, и освещением и прочим. После всего монтажа они сдают шахту так называемым эксплуатационникам, а те уже непосредственно добывают руду. Вот они — шахтеры. Казалось бы, в чем разница? Одеты они в одинаковые каски с фонарями на лбу, одинаково вгрызаются в земные недра на невероятной глубине. Оказывается, существует принципиальная разница. Они даже свой отраслевой праздник в разные дни отмечают. Шахтеры гуляют в день шахтера, а мои спутники — в день строителя. Вот как раз таким вот эксплуатационником чувствую я себя здесь. А ведь я способен на большее. Я чувствую, что способен. Привык, как апостол говорит, строить не на чужом основании, проповедовать там, где проповеди не слыхали, служить там, куда еще не ступала нога православного священника. И с Фоминым-то я согласился ехать, отчасти потому, чтобы сбежать от этой рутины, с робкой надеждой, что после этой поездки что-то переменится. Не боишься разочароваться? Нет уж, матушка, больно много всяческих знамений. Да и как-то сердцем чую, надо мне там побывать. Тут распахнулась дверь, и в комнату вбежала Лиза с телефонной трубкой в руке. «Папочка, это тебя, батюшка Сергий!» Отец Василий взял трубку. «Да, я слушаю, отче». «А? Ну да, так завтра». «Вот оно что! Ладно, я понял. Хорошо, спаси Господи. До свидания». Лиза стояла рядом, тяжело дыша, ожидая конца разговора, чтобы отнести трубку на телефон. Батюшка кивком поблагодарил ее и отдал трубку. Дочка убежала. Отец Василий потер ладонью лоб, что говорило о его растерянности. А потом на вопрошающий взгляд жены ответил. «Ира, ты представляешь? Владыка наш срочно уехал в Москву, отменил все приемы, и отец Сергий завтра никуда не едет. Это означает только то, что я завтра совершенно свободен ехать, куда мне надо. Ты понимаешь? Это знак!» «Ну и славно. Поезжай со Христом». Когда отец Василий в сопровождении Фоминых вышел из церкви и направился к машине, что была припаркована с другой стороны улицы, дорогу им преградил нескончаемый поток машин. Для Тихого Глединска подобное оживление на проезжей части было чрезвычайной редкостью. Батюшка спокойно провожал взглядом вереницу автомобилей. Александр нажал на брелок, и его Ауди откликнулась и мигнула фарами. Сашка не мог сдержать ликования, отчего не стоял на месте, а что-то напевал себе под нос и, улыбаясь, покачивался в такт своему пению. Наконец, среди движущегося транспорта наметился разрыв. Отец Василий, а за ним и Фомины, пересекли улицу, подошли к автомобилю и стали складывать в багажник поклажу. И в тот момент, когда крышка багажника захлопнулась, и можно было садиться и ехать, вдруг послышался резкий окрик. «Батюшка! Эй, погоди! Батюшка!» Отец Василий обернулся. Кричащим оказался изрядно потрепанный, судя по всему, подвыпивший мужичок. Одет он был в мятый пиджак, под которым виднелась черная футболка, с физиономией какого-то рок-музыканта и заляпанные грязью трико с отвисшими коленками. Взлохмаченная голова его была прикрыта линялой ситцевой кепкой. Он стоял в шагах в 20 на подгибающихся ногах, прижав ладонь к сердцу. — Ты ведь батюшка, отец? — Да? — Ну, поп, короче. Обратился он, увидев, что его заметили. — Да, я священник. — А это что, не одно и то же? «О, да ты пьян, браток! Я... да, чуть-чуть, но я все понимаю». Человек, переводя дух, двинулся на неслушающихся ногах навстречу батюшке и постепенно подошел совсем близко. При ближайшем рассмотрении вид его оказался совершенно гадок. На опухшем лице блуждали воспаленные выцветшие глаза, под которыми набрякли, словно нарисованные, темные мешки. Ухмыляясь, пьяница показывал гнилые редкие зубы, слипшиеся волосы, как птичьи перья приклеились ко лбу. Он с трудом контролировал мимику на своем отвисшем лице и еще хуже держал равновесие, что, однако, не мешало ему быть словоохотливым. «Что вы хотели?» — спросил его отец Василий. «Ты из этой церкви? Я что-то раньше тебя тут не видел». «Да, я служу в этой церкви. Чем могу быть полезен?» «Слушай, батюшка, или как там тебя, ты можешь с меня грех снять?» «Ты хотел бы исповедаться?» «Точно! Вот это я и хотел! Грехи сдать, короче!» «Пожалуйста, приходите в храм в воскресенье, только в трезвом виде и прилично одетом. А тебе что, моя одежа не нравится?» «До свидания!» «Нет, погоди! Ты куда?» «Я тороплюсь!» «Стой! Не спеши! Я ведь еще не исповедался! Че мы будем тянуть кота за...» «Пошли сейчас! Сымешь мне грех!» «Сейчас я не могу! Я занят!» «Да и ты, друг, не в том виде, в каком исповедуются!» «Че не в том виде-то? Какой еще тебе вид нужен, блин?» «Занят он! Знаю я твою занятость! Вон иномарка тебя ждет! Небось, с крутыми ты куда хошь, а простой человек тебе пустое место!» «Дело не в этом. В этом-этом. Я, может, хочу от пьянки отстать?» «Вот уж где мне эта жизнь!» — процедил он сквозь зубы со слезой в голосе и сжал кулаки. «От меня все отвернулись. И ты вот тоже. А еще боговерующий!» «Что ты такое говоришь? Никто от тебя не отворачивается. Просто я обещал людям с ними поехать». «Ага, потому что они бабки тебе платят. Знаю все. Катись. А я пойду вот сейчас и удавлюсь с горя, будешь знать. И ты будешь виноват, что не помог человеку в беде. Как ты после этого молитвы своей читать будешь, а? Со спокойной совестью, богомол. Живой человек гибнет, а тебе начхать. Иди к своим буржуям, облизывай их. Я тебе денег не могу дать, потому ты и плюешь на меня». «Вовсе не из-за денег, чудак ты человек. Я уезжаю, а чтобы исполнить свой долг. Если ты меня дождешься, я уделю время и тебе. Только это будет вечером и совершенно бесплатно. Только не сочти за труд, приведи себя в порядок. Выспись, что ли?» «Все это брехня. Не будешь ты со мной разговаривать. Тебе надо, чтобы я ушел, а я не уйду, пока ты мне грех не отпустишь. Я, может, не доживу до вечера. Сдохну тут под твоим забором. Пошли сейчас». «Нет, определенно я сейчас не могу. Да и ты вряд ли сможешь сформулировать свои мысли. И вспомнишь ли про эту исповедь завтра утром?» «Понял я все. Продажный ты человек. И нет в тебе сострадания. Дай хоть тогда денег на хлеб, если больше ничем помочь не хочешь». «Денег не жалко. Но ведь ты опять спиртное себе купишь. Пойди вон в трапезную, спроси у поварихи хлеба. Зайдешь, спросишь Зину. Скажешь, батюшка Василий благословил. Там, по-моему, с канона приносили хлеб». «Не пойду я туда. Меня и близко не пустят». «Ты лучше так, деньгами дай. С десятки ты чай не обеднеешь». «У меня нет с собой денег. Они мне сейчас без надобности. Как-нибудь в другой раз». «А что в другой-то? Вон у олигарха своего попроси, у него-то, поди, деньжищ немерено». «Так, батюшка Василий», — встрял в разговор Александр, «разрешите я дам этому уроду сотню, чтоб отвязался? Нет, так просто дам ему в тыкву. Сил больше нет слушать эти пьяные бредни. Он же над вами издевается, неужели непонятно?» «Думаю, мы обойдемся без крайностей. Просто попрощаемся с человеком, и он мирно отправится восвояси», — успокоил его отец Василий. «Да пожалуйста!» — отозвался пьяный. «Уйду от вас! Только ты после этого не батюшка, не священник, а знаешь кто?» «Возьми деньги и закрой свое хайло!» — негодовал Александр. «А то не посмотрю, что тут храм Божий. Вломлю по твоей пустой черепушке и в канаву брошу!» Александр швырнул в него купюрой. Она упала ему под ноги. Пьяный, колыхаясь всем телом, склонился, поднял ее, развернул, отряхнул и, довольный, спрятал в карман пиджака. Легким кивком он поблагодарил благодетеля, как это делают, получив премию за отлично сделанную работу. Потом обернулся к батюшке и, подняв вверх палец, произнес: «Ну вот то-то же! А то прям все такие, блин! Иди, залей свои красные глазенки!» Александр, указуя на облагодетельствованного, обернулся к батюшке. «Отец Василий, это чучело уже все мозги себе пропило. Он уже даже не водку пьет, а какой-нибудь стеклоочиститель. Гляньте вон, вся рожа пятнами. А еще поучать пытается, мурло. Попадись ты мне еще раз, распишу под хохлому. Пошлите, батюшка, в машину, ну его, недоношенного». Отец Василий немного растерянно шагнул к автомобилю. Он не ожидал такого поворота. Александр готов был растерзать пьянчушку. Батюшка покорно сел в машину, но прежде чем хлопнуть дверцей, оглянулся на своего неожиданного собеседника. Тот, нехотя покачиваясь, повернулся и поплелся прочь, бормоча на ходу. Сзади у него что-то волочилось. Оглянулся и Саша на заднем сиденье. «Пап, глянь! А у него хвост!» «У кого?» — Александр завел машину. «Ну, мужика этого пьяного!» Отец бросил взгляд в зеркало заднего вида и ухмыльнулся. «Да, похоже, ему только рогов и копыт не хватает». «Правда, а что это?» «Да ремень из петель на брюках вылез и болтается. С него того и гляди, штаны упадут». «Вот ведь допьются до чего синяки. Всякий человеческий облик теряют. Не позавидуешь вам, батюшка, с какими отбросами приходится общаться. И ведь не пошлешь его. По сану не положено, так? Ну а как иначе? Ведь тоже человек. Душа живая, только заблудший, опустившийся». Машина тронулась и побежала вдоль по улице мягко и уверенно. Отец Василий машинально перекрестился и благословил дорогу. Мимо проносились милые деревянные домики Глединска с резными наличниками на окнах. По тротуару не спеша шли люди. В салоне зазвучала приятная музыка.